заслуженно доставили Грановскому исключительное, особое положение и в Московском университете, и в восприятии его передовой общественности России. Именно Грановский рано и прочно закрепился в русском общественном сознании как профессор 40-х годов, с прописных букв учитель и наставник, лучший выразитель гуманизма в исторической мысли России. Любили и чтили Грановского студенты. Слушать его сходились со всех факультетов. Приходили к нему на дом за книгами, за советами по научной и литературной работе, обращались за помощью. По воскресным утрам в квартире Грановского в начале 50-х годов бывали общие приемные дни. Собиралось до 20 посетителей, студенты среди них преобладали. Сохранилось немало писем к любимому наставнику от студентов и лиц, недавно окончивших Московский университет. В начале 1855 года болезнь не дала Грановскому продолжать чтение курса по истории средних веков на втором курсе словесного и юридического факультетов. Тогда к нему поступило письмо. Вместо подписи шли слова. Строки эти написаны студентам под влиянием товарищеских бесед. От имени нескольких студентов, слушавших этот курс, составитель письма запрашивал, не сочтет ли Грановский возможным, чтобы эти студенты могли по предварительному приглашению с вашей стороны в самое удобное для вас время дня являться к вам на квартиру и, записывая со слов ваших лекций, передавать их потом товарищам. Объясняя свое обращение, автор письма рассказывал, что он сам и его товарищи с грустным чувством говорили себе: «Печатные руководства и исторические сочинения останутся с нами везде и навсегда, но не везде и не всегда будем иметь возможность слушать Грановского, его проникновенное изложение науки, за которым общественное мнение и университетское предание упрочили имя художественного». Десятки студентов тщательно записывали лекции Грановского, сопоставляя разные записи, переписывали набело, совместно редактировали их и давали лектору на проверку. Иные записи хранят пометки и правку Грановского. Наиболее добротные из таких записей позволили советским историкам изучить и издать целые курсы лекций Грановского. В то же время власти, светские и духовные, когда и где могли, теснили и ограничивали Грановского, следили за ним, за его перепиской, его знакомствами. Конечно, с Грановским нельзя было не считаться, но можно было чинить препятствия его неоднократно выражаемому стремлению наладить издание своего журнала, альманаха, сборников. Ни одно из таких журнально-издательских начинаний Грановского, они относятся к 1839-му, 40-му, 44-му, 45-му, 1854-му и 855-му годам, не осуществилось. Можно было мелкими укусами, происками доставлять Грановскому множество затруднений и препон при защите им диссертаций, магистерской 21 февраля 1845 года и докторской 19 декабря 1849 года. Можно было стараться свалить Грановского при помощи наушничества и доносов, и старались, наушничали, доносили. В особо трудных обстоятельствах сумрачные настроения, черные мысли тяготили жизнь Грановского. Неоднократно обдумывал он уход в отставку из университета 1840-й, 1844-й, 45-й, 1848-й, 49-й, 51-й годы. Особенно тяжкими для ученого стали последние 7 лет царствования Николая I. Власти ополчились на его исследование «Аббат Цугерий» 1849. Грановскому пришлось по вызову давать свои объяснения главе здешней церкви, все тому же московскому митрополиту Филарету. В письме к Неверову от 28 декабря 1849 года, писанному на следующий день после вынужденного визита, Грановский сообщал: «Он, Филарет, потребовал от меня объяснений, почему я в чтениях истории не упоминаю о воле и руке Божьей, управляющей событиями и судьбами народов». А вас говорят, что вы вредный профессор, что вы затемняете умы верных сынов государя нашего».